Глава 7. Ребята молчали всю дорогу, даже на привалах смотрели в сторону, хмурились. Нет, какие мы впечатлительные. Это же вроде бы те же дети, что забили насмерть моего персонажа. Что, спрашивается, случилось нового? Я ведь в этот раз даже никого не загрыз. Остановились отдохнуть последний раз перед домом Феодора, и я решил расставить точки над «ё». Насмешливо их оглядел и заговорил нарочито спокойно. «Мне кажется, что вам что-то не нравится, и вы боитесь об этом сказать. Не надо ничего говорить, просто пошли вон. Идите к своим родителям и педагогам. Найду других ребят, у кого коленки будут покрепче». Они молча смотрели, кто под ноги, кто любовался закатными облаками, кто стеной дома. «Ну чего встали, убогие?» — презрительно сказал я. «Боитесь, что я буду вам мстить? Вы мне больше ничего не должны. Свободны». Никон хрипло прокашлялся и пробурчал. «Ну, чего ты? Мы просто не можем так сразу». «А я могу», — вкрадчиво проговорил я. «Я должен драться за всех и ждать, когда вы сможете. Когда вы перестанете стоять, как бараны». «У них же были ножи», — пробормотал Паисий. «А если бы у вас были ножи, а?» Я резко обернулся к нему. «Ты бы ударил врага ножом, мальчик?» «Да», — сипло произнес Паисий. «Наверное». «Так я вас обрадую», — весело сказал я. «У вас теперь есть ножи. Забирайте». «Нам нельзя оружие», — угрюмо проговорил Феодор. «За это вешают». «Берите ножи или проваливайте», — холодно ответил я. Мои слова повисли в воздухе. Ребята замерли. Но вот шевельнулся Никон и неуверенно шагнул к моей корзинке. Второй раз шагнул решительней. Подошел, вынул нож и спрятал в рукав. За ним к корзинке в развалочку двинулся Платон. Взял ножик и, спрятав его под одеждой, обернулся к Феодору и Паисию, иронично задрав бровь. Ребята вздохнули и подошли за ножами. Платон сказал мне виноватым голосом: «Ты извини, мы больше не будем просто стоять». «Ладно», — проговорил я, — «заканчиваем отдыхать. Тут идти фигня осталась». Увы, нас ждали непредвиденные сложности. Впрочем, Артемис мог бы подсказать заранее, да только персонаж мой с момента встречи с грабителями по всем признакам находился в обмороке и двигался как лунатик. То есть память истинного сына купца ничего мне не подсказывала. А соседи рассудили просто. Если мы предлагаем им рыбу, значит, нам ее уже не надо или очень нужны монеты. И принимались торговаться. Начинались торги с заявления, что они подумают. Может быть, возьмут в другой раз. Я молча поворачивался далее. И мне в спину говорили, что на пробу можно и взять корзину гнумий за 10. Я, обернувшись через плечо, отвечал, что пробовать не нужно, им все расскажут соседи. В одной половине случаев мы шли дальше, в другой цену поднимали до 20 нумий. Я на это, улыбаясь, махал ладошкой и говорил, что как ни жаль, но приходится с ними расставаться. Навсегда. Нас обзывали бессердечными людьми, которые у их деток вырывают из ртов последние кусочки лепешки, забирали рыбу и просили заглянуть еще примерно через неделю. Вернуться домой до ужина не получилось, зато у нас было 200 нумий на первый взнос за тележку и еще 160 оборотных средств. Я назначил сбор команды, как всегда, в 6 у источника, и мы с Никоном, прихватив пустые корзины, отправились к нему домой. Просто отдать деньги не получилось. Меня буквально затащили за стол. Мастер Макарий неожиданно оказался дядькой совсем не греческого типа. Среднего роста, худощавый, волосы и борода русые, нос картошкой, зеленые глаза добродушно-лукаво щурятся. Хозяйка его была ему под стать. Русая, синеглазая, пухлощекая и улыбчивая. У Никона еще 2 младших братика и старшая сестра, просто красивая. Значит, усадили меня за стол, и я получил молитву, тарелку вареных бобов кусок острого овечьего сыра и лепешку. А потом кружку воды с вином и горсть изюма. Не, здорово, конечно, узнать, что живем мы не хуже других. Но елки-шпалки, мастер ведь обязан жить лучше торговца. А если практически нет разницы? И мне в школе еще казалось несправедливой, дикой случайностью, что их турки завоевали. Тут впору удивляться, что они вообще как-то дожили до этого радостного события. Я от души поблагодарил за ужин и пожелал спокойной ночи. Макарий заверил, что наша тележка будет готова завтра после обеда, и пожелал мне благополучно дойти до дому. Никон проводил меня до дверей. Домой я шел под яркими южными звездами в меланхолии. Думалось мне, что блеск и бледность Византии — это система. Тысячи тысяч людей привлекает великий город его блеск, как роса на паутине. Город, как паук, опутывает их, вытягивает все силы и оставляет лишь мумии, оболочки. В любой системе есть ошибки, исключения. Ими можно воспользоваться на какое-то время, но потом ты или станешь частью системы, или система тебя сломает. В общем, мне нужно быстренько приводить персонажа в более-менее подобающую форму и валить отсюда на север. Сестренку надо будет забрать с собой. И ребят, если захотят сами. Как, однако, упрощает жизнь стратегические решения. Все выстраивается по простому принципу. Насколько оно приближает к стратегическим целям? Ближайшая задача — наработать персонажу форму, основная — удрать в Россию, то есть на Русь. В целом, я двигался правильно, просто на перспективу отметил, что монеты мне нужны только для того, чтобы Артемис нормально питался, а своя банда — чтобы обеспечить собственную безопасность. Нельзя бестолково гоняться за деньгами и нарываться на приключения. Все должно быть строго целесообразным. К тому же я в банде единственный взрослый. Несу за парней моральную ответственность. Вот с полным осознанием и начал играть дальше. С утра выполнил все обязательные дела. И после завтрака отправился вместо гимназии в гости к новым друзьям. Начал с Платона. Постучал в двери. Открыла смуглая девушка, похожая на Платона. Наверное, старшая сестра. Я сказал, что у меня к Платону дело. Она ответила, что брат сейчас работает в мастерской, выйти не может. Но если у меня что-то важное, готова меня проводить к нему. Конечно же, я сказал, что у меня очень важное дело. Кто ж упустит случай взглянуть на раннесредневековую мастерскую? Ну, взглянул. Верстаки, оказывается, придумали давно. А в остальном ничего не понял. Платон подошел хмурый, отрывисто поздоровался и спросил, что мне от него понадобилось. Для начала я сказал, что мне требуется 24 деревянных прямоугольников, вот такого примерно размера, с символами, и 25-й чистый. Достал из сумки лист. Ну, как в игре викингу без набора рун. Платон хмыкнул, рассматривая мои рисунки, и небрежно сказал: «При Нумии просто за работу. Сделаю из обрезков. Сегодня принесу к источнику». «Отлично», — обрадовался я, вынимая монеты из внутреннего кармана. Протянул ему и добавил вполголоса: «Еще нам нужно оружие». «Так ножи ведь?» — понизил он голос. «Нож — последнее средство», — мягко возразил я. «Если вынул, бей насмерть. Главное, чтоб ты знал, что это средство у тебя есть». Платон задумчиво кивнул. «Ты видел, что можно сделать простой палкой?» — продолжил я деловым тоном. Он широко улыбнулся и смешливо спросил: «Настрогать ребяткам дубинок?» «Да», — кивнул я. «Или кое-что похожее. Нужно две палки длиной примерно в локоть, соединить короткой веревкой». На том же листике с рунами я нарисовал нунчаки. Объяснил, что с дубьем гулять неудобно и несколько вызывающе. А эти палочки при умении намного эффективнее простой дубины. Платон схватил идею сразу и заявил, что эти штуки будут стоить по 5 нумий, 2 монеты за материал. Я без возражения считал 25 монеток из казны клана. На этом вопросы пока были исчерпаны, и он проводил меня до дверей. Дальше я направился к Никону. У него история повторилась. Открыла дверь его красивая сестра, узнала меня, поздоровалась и повела в мастерскую. Кроме верстаков, опознал колеса. Никон тоже хмуро отрывисто поздоровался и сразу спросил, что мне нужно. «Можете создать простую штуку», — сказал я. «Свинцовый шарик на прочной нитке». «Запросто», — пожал он плечами. «Тринуми». Я полез в карман за монетами, отсчитал 15, проговорив. «Сделайте 5 штук». Никон принял монеты и удивленно на меня уставился. «Это очень опасное оружие», — пояснил я. «Для всех нас, поэтому плачу из казны банды». «Шарик на ниточке?» — скривившись, спросил паренек. «Вечером покажу, на что оно способно», — пообещал я. «Ну, не буду отвлекать. Проводи». Из дома Никона я в темпе направился в парк развивать персонажа, чем и занимался до полудня. Слава Создателю, уроки батюшки Никодима проходили не каждый день, а от остальных он меня освободил. Выполнил 3 полных цикла, полчаса тренировка и медитация, и довольный потопал домой. Успел как раз к обеду. Мама никак не могла нарадоваться внезапному водному изобилию и очень меня хвалила. На этой волне я сказал отцу, что хочу помочь в торговле. Братец Гераклит фыркнул и помотал головой. Папа снисходительно ответил. «Это очень похвально. И чем ты можешь помочь?» «Мы с друзьями заказали маленькую тележку», — почтительно сказал я. «Сегодня вечером уже будет готово. Я подумал, а не предложить ли за рыбу не монеты, а товары из лавки? Вот что может заинтересовать рыбаков?» Братец с папой обменялись ставшими вдруг серьезными взглядами. Александр сухо заговорил. «Рыбакам нужно все то же самое, что и всем. Масло, шкура, крупы, вино. Но, сынок, я просто не могу доверить тебе товар. Ты еще слишком юн, и друзья твои тоже. А если вас ограбят? Не поведу же я к судье своего сына». «Мы можем сразу заплатить 100 нумий», — сказал я скромно. «Ты утаил от отца целых 100 нумий?» — воскликнул братец. «Не утаил, а заработал вместе с друзьями», — поправил я строго. «Папа говорил, что зарабатывать не стыдно». «Да, Гераклит, мальчики заработали», — мягко сказал Александр. «Артемис, на 100 нумий вы можете взять мешок муки и кувшин масла». «Ты сам назвал меня сыном купца», — ответил я. «Мешок муки, мешок чечевицы и 2 кувшина масла». «Если ты купец, подумай, какой смысл отдавать тебе товар без навара», — задушевно спросил папа. «Мешок муки и мешок чечевицы». «И кувшин масла», — добавил я. «Вы с братцем будете продавать все это полмесяца и получите прибыли 40 нумий, а тут сразу навар 20 нумий». «Ну, хорошо», — нехотя сказал родитель. «Артемис!» — робко пропищала Лариса. «Принеси домой еще рыбки, пожалуйста». «Обязательно, солнышко!» — улыбнулся я. После обеда я отправился к Паисию. Персонаж после вчерашнего отошел, и память заработала в обычном режиме. Вот среди прочего получил я информацию, что приходить в обеденное время уже бестактно. Гости, конечно, усадят за стол и будут изображать радушие, но гость в глазах хозяев станет просто хамом и бездельником, что напрашивается на угощение. Дверь мне открыла стройная, моложавая, русоволосая и кореглазая женщина. Я сказал, что являюсь приятелем Паисия, и он обещал показать мне индийскую игру. Женщина, в свою очередь, заявила, что она является мамой Паисия. А сам Паисий как раз играет в эту игру с сестрой и будет очень мне рад. Она проводила меня во внутренний дворик, где в тени орехового дерева на ковре над шахматами сидел Паисий и восточная девочка с прямыми русыми волосами до плеч, чуть младше нас. Парень действительно искренне мне обрадовался, сказал, что сестру зовут Аглая, и сразу принялся показывать, как ходить. Видимо, ему просто надоело проигрывать сестренке. Она хотела нас оставить, но я попросил ее поиграть с нами. Расставили фигурки, сделали несколько ходов. И я с запозданием понял, что ошибся. «Нет, для начинающего это простительно. Но я ведь умею уже играть. Я не могу сделать такую глупость». Паисий легко меня разделал и снисходительно пояснил мою ошибку. Расставили снова. «И точно такая же фигня!» Я заставил себя успокоиться. Начал новую партию, и меня быстро разгромили. Этого просто не могло быть. Но оно происходило по неведомым мне причинам. Стоп. В прошлой миссии я с самого начала знал, как говорить на древнеславянском. Но потом все равно путал и коверкал слова, как Нурман. И свои боевые навыки я переносил на уровень тела не меньше месяца. Это что же получается? На языке шахмат я говорю с жутким акцентом. Но это ведь, по сути, полный бред. Я в это играю и думаю за персонажа. Выходит, что я и персонаж в игре не одно и то же. Есть отдельно греческий паренек Артемис и некий дух из другого мира. Да. И в третьей миссии зоркий глаз заметил... Конечно же, никакого паренька Артемиса и прочих персонажей не существует. Это просто какие-то условия игры. Бзик квантового процесса или там природа инфополя. Но ведь богов, духов и комплексные единицы тоже не существует, что не мешает считать их как бы существующими. Признаем греческого паренька Артемиса условно отдельно от меня существующим и будем из этого исходить. Я проиграл еще 10 партий и сказал, что для первого раза достаточно. Паисий и Аглая дружно заявили, что для новичка у меня очень хорошо получается, и попросили заходить еще. Я заверил, что приду непременно, напомнил Паисию о сборе банды в 6 и отправился домой. Дома я сшил мешочек для рун, занимался силами духа, поработал над растяжкой и сходил с мамой и Ларисой за водой. Отнесся серьезнее и смог пронести кувшин на голове без рук целых 15 шагов. Мой парень вообще быстро прогрессирует. 6 всей бандой собирались у источника. Никон принес шарики на ниточках, а Платон сказал, что все оставил в мастерской. Все равно ведь пойдем за тележкой. Я раздал парням новые игрушки и, в общем, объяснил, как оно работает. Сказал, что хорошо раскрученным шариком можно проломить голову любому бугаю, но лучше бить по рукам. Бугаи рассчитывают именно на длину рук и тянут грабки, куда не надо. Только нужно потренироваться, а то этой штукой легко и самому покалечиться. Парни понятливо покивали, спрятали кистени под одежду, и мы отправились к Платону за тележкой. В мастерской он показал мне мои прямоугольники. Руны на дереве вырезали и прорисовали тушью, а потом залакировали. Получилась прелесть. Я убрал их в мешочек, подвязал на пояс, и мы перешли к нашим палочкам. Я снова рассказал, как они работают, и добавил, что с этими штуками ребята сразу станут намного сильнее. Парни немного помахали новой игрушкой и сунули за пояса. Мы подошли к тележке. Значит, 2 больших железных колеса, и спереди под кузовом деревянная подставка «нога». Просторный кузов особенно понравился. Точно можно поставить 6 больших корзин. И борта сделали откидными, на петлях. Задний борт высокий, может использоваться как аппарель. При необходимости борта нетрудно снять. Никон горделиво заявил, что лично настоял на таком решении. Это ведь и его телега тоже. Также имелись оглобли для ослика. Ну, такая скотина нам пока не посредством. Мы сами не хуже ослика. В любом случае, нас много. Поставили в кузов пустые корзины, положили моток веревки и выкатили тележку из мастерской. На ходу она тоже оказалась довольно легкой. Пустую мог тащить в одиночку любой из нас. Побежали в лавку моего отца, колеса загремели по булыжнику. Батя с братцем долго ходили вокруг тележки, цокли языками и качали головами. Папка уточнял, кто же является владельцем всего транспортного средства, и я твердо сказал, что это наше общее имущество, всей нашей шайки. Родитель задумчиво покивал и сказал, что если я в шайке старший, то и телегу нужно будет ставить у нашего дома. Я вопросительно посмотрел на ребят. Никто не возразил. Наконец, перешли к делу. Я отсчитал бате 100 нумий, а Гераклит погрузил мешок мухи, мешок чечевицы и кувшин масла. Я и Платон взялись за оглобли, а Никон, Паисий и Федор толкали сзади. Выехали из нашего благополучного района, начались узкие припортовые улочки, и я объявил привал. Но проводить инструктивные собрания на глазах у соседей немного неправильно. А для данного района подростковая банда — вполне естественное явление. Прежде всего, повторил то, что сказал о ножах Платону. Запретил ножами угрожать или, не дай боже, хвататься. Если вынул нож, бить только насмерть. После боя немедленно выбросить. Применять только в крайнем случае, когда вопрос стоит о жизни и смерти. Потом показал простейшие удары нунчаками. Попросил Платона, как самого крепкого, держать свои палки в вытянутой руке. Сначала легонько ударил одной палкой. Потом также небрежно, но слегка крутнув на веревке, второй палкой. Платон выронил деревяшку и принялся дуть на пальцы. Однако вид имел удивленный и обрадованный. На других пацанов демонстрация тоже произвела впечатление. «Если на вас напали, конкретно на кого-нибудь из вас», — сказал я строго. «Бейте по рукам. Остальные в это время должны бить врага с тыла или с флангов, тоже по рукам или по ногам. Лучше всего по локтям и коленям». Платон подобрал нунчаки и засунул за пояс. Никон напомнил. «Ты обещал показать, что можно сделать шариком». Я достал кистень, прицелился и, раскрутив, ударил по краешку оглобли. Брызнули щепки. Парни молча уставились на словно отгрызенный кончик. Я убрал кистень в карман и сказал. «Если махать бестолку, может и самим прилететь. Тренируйтесь». И деловито продолжил. «Ну, поехали дальше». Разобрались по местам в том же порядке и пошли. Через несколько шагов Платон заговорил, перекрывая грохот колес по булыжнику. «Непонятно, почему никто до нас не додумался до такой простой фигни. Я говорю про тележку». «И какой взрослый человек согласится променять свое положение на работу осла?» — ответил я. «А у наших сверстников не хватает мозгов и элементарно денег. Наша тележка стоит 2 солида». «А рабы?» — воскликнул Платон. «Почему не использовать рабов?» «Раб дороже осла?» — задал я наводящий вопрос. «Какой хозяин станет использовать дорогого раба, как тупую скотину? И много раб при таком отношении наработает?» «А если раб и есть тупая скотина», — философски заметил Платон, — «выгоднее его тупо продать». Он помотал головой и воскликнул. «Все оказывается так просто, но придумал почему-то только ты». Я скромно промолчал. «Не скажешь же, что ничего я не придумывал. Всего лишь в прошлой миссии бегал с похожей тележкой. Ну, нет у скандинавов ослов. Не с кем было сравнивать, а своих лошадок лишний раз утомлять жалко». Пришли на пристань. Память истинного сына купца подсказала, что я ни в коем случае не должен предлагать поменять товары на рыбу. Следует твердо требовать деньги. Пусть рыбаки сами предлагают рыбу. Пусть уговаривают. Так и поступил. Пацанам велел помалкивать, мол, торговаться буду сам. Встал возле тележки, сложил пухлые ручки на груди и залюбовался закатом. К пристани подходили лодки. Рыбаки вытаскивали корзины с уловом, а мы стоим себе молча. Ко мне подошел босой, молодой, рослый, курчавый грек в красной безрукавке, на голый торс и грязных белых штанах. «Это вы рыбу покупаете?» — спросил небрежно. «Нет», — коротко ответил я. «А говорят, что вчера вы покупали», — сказал он. Я промолчал, глядя мимо него. «Ждете кого-то?» — продолжил парень расспросы. «Да», — сказал я. «А кого?» — пристал молодой грек. «Да обещали вчера один мешок муки, мешок чечевицы и кувшин масла», — проговорил я. «За рыбу?» — уточнил парень. «Мука 50 нумий за мешок, чечевица 40, масло тоже 40». Со скукой ответил я и вздохнул. «Считай даром, но пообещали ведь, вот и привезли». К нам подошли еще 2 курчавых грека среднего возраста, тоже босые, в безрукавках и грязных белых штанах. Один весело воскликнул. «Ой, да мало ли что обещали. Вы товар продавать привезли или поговорить? Давай полмешка муки за корзину рыбы». Я посмотрел на него с жалостью и внятно произнес. «Мешок муки, 50 нумий». «Ну, мы вдвоем возьмем мешок», — подключился второй грек среднего возраста. «За две корзины». 50 нумий, — повторил я уставшим голосом. «А чечевицу-то за две корзины отдашь или масло?» — подключился к торгу парень. «Да у меня от вашей рыбы уже изжога», — воскликнул я. «Кому я ее вечером продам?» «Так-то не гони», — усмехнулся в бороду первый грек среднего возраста. «Знаю я вас, торгашей». «Послушать вас, бедные все такие несчастные», — неприятным тоном проговорил второй. «А сами последние из народа тянете». «Ну а кто тебе мешает?» Нагло ухмыльнулся я и повысил тон. «Иди и тоже тяни, а мне мозги делать не надо. Мука 50, чечевица и масло 40». «Да нет тут ни у кого денег, в море деньги не берут», — заорал парень. «Давай за рыбу». «Говорят же тебе, заказали нам это вот все», — снисходительно проговорил я. «Подождем, а не придет заказчик, увезем все обратно». «А такие с виду смышленые парни!» Аж хлопнул себя поляшком грек постарше. «Говоришь, не делать себе мозги? Сам себе не делай. Давай просто 6 корзин рыбы за все». 6? Проговорил я с великим сомнением. «Да, на вашу телегу больше не поставить!» Воскликнул второй греческий рыбак среднего возраста. «А если поставим?» Спросил я ехидно. «Только одну, на другую не ставить!» Поставил условие парень. «Тогда 9 корзин», сказал я. 8! Строго поправил меня старший рыбак. «У нас 3 сегодня всего 8. И то, если поставите в кузов. А что не влезет, оставите». «Ну...» — почесал я затылок и махнул рукой. «Уговорили. Давайте вашу рыбу». Рыбаки потащили к телеге корзины, а мы открыли борта. Лица рыбаков вытянулись. Никон снял пустые корзины и моток веревки. Я и Платон по аппарели волоком спустили мешки и выгрузили кувшин с маслом, остальные страховали. Принялись ставить корзины с рыбой. Влезли все 8. Только крайние выпирали, ребята придерживали руками, чтоб не падали. «Потеряете все по дороге», — грустно проговорил молодой рыбак. Паисий и Федор подняли задний борт, я дал конец веревки Никону и с мотком пошел вокруг телеги. «Говорил же, что все торгаши такие», — громко молвил рыбак в возрасте. «Прям с рождения», — поддержал его коллега. Обвязали груз, забросили наверх пустые корзины и, пожелав рыбакам всего наилучшего, поперли их сегодняшний улов продавать. С хорошо нагруженной тележкой мы отчетливо прочувствовали все самые пологие подъемы и спуски. Однако дошли гораздо быстрее, не нужно было давать отдых натруженным плечам. И предлагать рыбу начали, едва начался более-менее приличный район. Двигались в умеренном темпе. Паисий, Федор и Никон, как шустрые и худые, бегали, стучали во все двери. Здоровались и спрашивали только: «Нужна свежая кефаль, недорого. Всего 20 нумий за корзину». Конечно, имелась в виду моя корзинка или половина большой корзины. В 2 случаях говорили, что нет, а в 3-м пытались торговаться. При наших объемах тратить время на разговоры из-за несчастной 20-ки глупо. И парни ставили хозяек перед выбором: «Бери» или «Давай до свидания». Как правило, хозяйки просили подождать, уходили в дом и возвращались с монетами и своей тарой. Продали мы рыбу из 5 корзин, и получилось то, чего я немного боялся. Но больше с нетерпением ждал. Из дверей дома, где только что купили рыбу, выбежал парнишка лет 12 и почесал куда-то по улице. Я спокойно сказал парням приготовиться к неприятностям. Мы значительно сбавили темп, бегали к дверям только Паисий и Федор, строго по очереди. Успели продать половину 6-й корзины, как увидели, что к нам неспешно приближается группа парней. Я скомандовал остановку. Мы встали в ряд перед нашей тележкой. Подошла ватага из 4 пацанов нашего возраста, и 5 ребят были постарше. Я с удивлением узнал старшего или куратора моего одноклассника Теодора. Как его? Да без разницы. Тот, судя по харе, тоже меня узнал. но с приветствиями спешить не стал. Сделал морду кирпичом. Вперед вышел незнакомый рослый и плечистый черноволосый парень и заговорил грозно. «А что это вы делаете в нашем районе? Продаете рыбу? А кто вам разрешил?» «И у кого нужно спрашивать разрешение?» — вежливо спросил я. «У нас!» — важно сказал парниша. «А сейчас ваш штраф 100 нумий!» «100, говоришь?» — сказал я задумчиво, почесав затылок. И участливо уточнил. «А может, дешевле просто послать вас в жопу?» «Ну, попробуй!» — угрожающим тоном сказал тот. Я обернулся к Никону. «Как думаешь?» «Думаю, дешевле послать», — проговорил он. «Я тоже так считаю», — сообщил я ему доверительно и, обернувшись к плохим парням, отчетливо и громко заявил. «Пошли в жопу, засранцы!» «Бей!» — заорал вожак враждебной шайки и кинулся ко мне с явным намерением схватить за плечи. «Борец, блин, греко-римский!» Шагаю в сторону, выхватив нунчаки и по предплечью гада со всей дури. Ко мне устремились сразу двое. Просто чувствую, что мои парни двинулись меня прикрыть. Вожак держит левой рукой правую и тоненько скулит. И еще двоим прилетает по рукам и ногам, раздаются болезненные крики. Нужно, по идее, отойти для неожиданной атаки. Но мои бойцы еще не умеют читать картину боя. Атакуют просто ближайшего врага и подставляются. Могут мой отход принять за сигнал к отступлению и вообще... Гайдар шагает впереди. Задача — оказаться в ненужном, очень нехорошем месте в самое плохое время, принять на свое несчастное пухлое туловище все удары и вывести из игры одного или даже двух противников. Ну, чтобы у моих парней появилась возможность меня спасти. Тёма в душе весело засмеялся. Персонаж в обморок падать не стал. Его охватил телесный страх, и острая такая радость. Он на самом деле на это вот способен. По лицу прилетает сразу с двух сторон, пнули в спину. Сам врезал врагу палкой на веревочке по ключице. Он это делает. Досталось в бок и снова по лицу. Боль от ударов будоражит. Ударом палки по роже достал второго. Ах, все-таки спасли. 5 врагов на булыжниках скулят от боли. 4, скособочившись и хромая, удирают. Мы торжествуем победу. 5 пинаем вожака. Я сказал. «Пока достаточно». И склонился к парню. «Так кто кому должен денег?» Он невнятно, но жалобно хрипит и булькает. «Ладно, парнишка, кажется, все хорошо понял». Среди поверженных врагов старший Теодора. Я подхожу к нему и бью ногой в живот. «Артемис, нет!» Хрипит он, скорчившись. «Узнал, что ли?» — удивился я и добавил ему по роже. «Пожалуйста!» — схватившись за нос, мычит куратор Теодора. «Артемис, не надо!» «Тео, привет!» — презрительно бросил я, сплюнув ему в лицо, и обратился к своим парням. «Пошли отсюда!» Ребята смотрятся геройски. У Никона синяк под левым глазом, у Паисия — под правым, у Феодора ссадина на скуле, у всех хитоны в пыли. Ну а у меня, по ощущениям, личность самая геройская, уже опухает. Гайдар шагает впереди. Взялись за нашу тележку, пошли. На ходу я объявил личному составу устную благодарность и добавил, что остальную рыбу мы оставим себе. Каждый получит для своих домашних по полкорзины рыбы просто так, за долю. Паисий спросил, сколько мы заработали монет. И когда можно будет получить немного на карманные расходы? «И ты пойдешь с деньгами на рынок?» — насмешливо спросил я и принялся расписывать перспективы. «Мы еще немного заработаем нумий и будем покупать мясо на всех. Прямо целыми баранами. У каждого дома будет коза и молоко. А сено мы привезем на тележке», — проговорил Платон. «Но все-таки, Артемис, немного монет тоже не помешает». «Да будут вам монеты, все будет», — заявил я, — «если будете молодцами, как сегодня». Ребята с достоинством пообещали соответствовать командиру. Мы довели до дома Феодора, потом Платона, Паисия. Наконец, я простился до завтрака с Никоном и потащил тележку в одиночестве. Ребята хотели меня проводить, заботливые. А ведь чуть больше недели прошло, как они забили насмерть моего персонажа. Что делает общее побоище и победа? Можно сказать, банда наша сегодня появилась на свет. Зла у меня на ребят нет. В конце концов, кто мне этот несчастный Артемис? Квантовый персонаж. Просто дети-звери. И люди-звери. Я сам зверь, только очень хорошо это знаю о себе и других.